«Это от того, что ты моя внучка», — сказала она, мягко водя над моей макушкой. «Харолина тоже была моей внучкой». «Вот как?» «Да, малышка Поттер родилась среди потомков Пивереллов, в той ветви этого рода, что вел свое происхождение от Игнатуса. Из трех братьев лишь он уважал меня и пользовался моим даром для защиты жизни. Его старший брат убивал бузинной палочкой и породил волну смертей, когда раскрыл силу моего дара. Многие захотели владеть этой палочкой и многие отдали за нее жизнь. Тот, кто владеет бузинной палочкой, проклят навечно. Она пробуждает в людях жажду власти, превосходства. Средний брат, получив воскрешающий камень, решился переступить через сами законы бытия, и это свело его с ума, как свело с ума и других. Воскрешающий камень проклят. Тот, кто им владеет, быстро начинает считать себя повелителем жизни, а это не так. Держись подальше от этих моих даров, они способны принести лишь несчастье. Но я ведь не из Пивереллов, кивнув, напомнила я. Как я могу быть вашей внучкой? Помнишь, как ты тяжело заболела в детстве? Спросила смерть. Я нервно вздохнула. Сама я этого почти не помнила, но мама часто рассказывала, как я всех перепугала, как тяжело мне сбивали температуру, и как на несколько мгновений перестала дышать. Потом было много-много дней тяжелой борьбы, много стоившие и мне, и моим родителям. Но я выжила. Ты тогда подошла близко-близко к грани, где нет места живым, особенно таким крохам, и пробыла рядом с ней слишком долго. Но ты крепко держалась за жизнь и смогла выкарабкаться. Ты оказалась очень сильной девочкой, и после редко серьезно болела, ведь так, и в некоторые моменты тебя будто чудо берегло. Я невольно закивала. Грань оставила на тебе свой след. Мне пришлось вмешаться, чтобы уберечь тебя от воспоминаний о ней. Но, Харолина, ее мой подарок тоже оберегал, ведь мало того, что она была потомком Игнатуса, так еще и ее мама так молила сохранить ее жизнь, вздохнула смерть. И в дальнейшем я не раз уводила малышку прочь от грани, не давала ее переступить, но избавить ее от снов не смогла. И в какой-то момент Харолина просто не пожелала оставаться в этом мире, ей было так плохо, что она хотела уйти за грань, к родителям, ведь не раз слышала их голоса, когда оказывалась на краю. И вы позволили ей умереть, уйти, согласилась смерть. Перед тем, как я перевела ее на другую сторону, Харолина попросила меня сохранить жизнь тому, кто окажется безнадежен и кому не избежать мира мертвых. Она хотела сохранить хоть чью-то жизнь, если не свою, и я позволила ей уйти. Вот только того, кто неизбежно должен умереть, спасти трудно, и для тебя был лишь один шанс. Я невольно уткнулась лицом в складки плаща смерти и постаралась не дрожать. Я не помнила, что со мной случилось, но слова бабушки принесли ощущение необъятного страха, отчаяния и ужаса. «Тебе не стоит помнить», — сказала смерть, и ее голос стал еще глубже, почти разделяясь на мужской, женский и детский. «Просто живи. А как же то, что у Харолины такая непростая судьба?» — спросила я. «Ты сильная», — погладила меня по голове бабушка. «И знаешь больше. Ты справишься. Как мне быть? Не доверяй тем, кто готов пожертвовать чужой жизнью, даже если он жертвует ради других. Никто не вправе решать, кому жить, а кому умирать, если только человек не готов отдать свою жизнь за жизнь других», — зашептала смерть. «Тот, кто торгует жизнью других, дорого платит за это. А если раскаивается, немногие по-настоящему осознают свою ошибку», — покачала головой смерть. «Еще помни, что зло не всегда зло, а добро не всегда добро, а между тьмой и светом не так много различий, и гораздо честнее то, что можно назвать тенью». «Хорошо». Смерть вновь погладила меня и будто что-то стряхнула с моих плеч. «Тебе это не нужно», — пояснила она свои действия. «Что?» — поводок, — ответила смерть. «Кто-то очень хотел влиять на твою жизнь». Я сглотнула, понимая, что должна поблагодарить, но не в силах сказать хоть слово. «Не нужно», — успокоила бабушка. «Мы еще встретимся», — со вздохом спросила я, чувствуя, что сон истончается, и тает плащ смерти под моими пальцами. «Мы будем часто видеться», — успокоила бабушка. «Но не бойся меня». «Хорошо». Когда я открыла глаза, сквозь шторы пробивался солнечный свет, и пусть сон оставил после себя легкое ощущение горечи, я более не чувствовала себя одинокой. Пусть и такая необычная, но у меня была родственница. И раз мне позволено жить, пусть и вместо другого человека, я воспользуюсь этим шансом. Пока Лина нежилась в нагретой за ночь постели и с улыбкой рассматривала полог кровати, синие в мелкие золотые звезды, В маленьком городке в графстве Сурри утро началось с проклятий в адрес негодного мальчишки, не вернувшегося накануне домой. Пусть Вернона Дурсля никогда особо не заботил племянник жены, этим утром мужчина впервые чувствовал беспокойство, и оно вылилось у него в множество очень резких слов, часть из которых достались даже жене и сыну. «Дадли, принеси почту», — рявкнул Вернон. Дадли насупился, но оставил в покое пирог и вышел из кухни. Через минуту он вернулся с пачкой писем. Отец выхватил у мальчика конверты и открытки и с ворчанием приступил к разбору корреспонденции. Отложив в сторону счет, он чуть успокоился, пока читал послание Марш на открытке, а потом увидел то, что меньше всего ожидал увидеть среди своей почты. «Петунья!» — громким шепотом закричал он. «Это от них!» Ничего не понимая, злая миссис Дурсль бросила натирать полотенцем серебряное блюдо и развернулась к мужу, и тут же побледнела до синевы. Она открывала и закрывала рот, глядя на конверты с плотной желтоватой бумаги. «Что там?» — потребовал ответа Дадли, не любивший тайны и всякие непонятные ситуации. «Ничего», — прохрипел Вернон, прикрыл письмо открыткой и подскочил со стула. Стекло в двери зазвенело, когда мужчина вылетел из кухни. Петунья засеменила следом, продолжая открывать и закрывать рот. «Вернон», — выдохнула она, когда супруги заперли за собой дверь спальни. «Что это значит?» — спросил мистер Дурсль. «Ему пришло письмо и адрес. Посмотри на адрес, Туни, а мальчишка куда-то удрал. Что нам делать?» — занервничала женщина. «Как быть? Игнорировать?» — спросил Вернон, а потом решительно покивал сам себе. «Да, игнорировать. А мальчик, он никогда не уходил из дома, всегда ночевал здесь. Вернется», — уверенно отмахнулся Вернон. «И лучше, что его не было. Он не видел письма. Значит, ничего не узнает». Следующие несколько дней письма приходили пачками и целыми мешками, проникая в дом то через щель для писем, то через щелку под дверью, то в бутылках вместо молока, то в яйцах. Несколько попали даже в машину Вернона. Парочку миссис Дурсль обнаружила в своих домашних туфлях вместо стелек, и все это время Гарри Поттер не возвращался домой. И тогда, доведенные до отчаяния, мистер и миссис Дурсль решили пуститься в бега, чтобы избавиться от настырной совиной почты. Часть 5. Настроение было приподнятым ровно до того момента, пока я не обнаружила, что дом Поттеров совершенно непригоден для жизни. Множество комнат и вид на лестнице компенсировали тот факт, что в доме отсутствовало электричество или его магический аналог, не было даже газовых ламп, как в доме Блэков. Но если это еще можно было как-то пережить, то вот отсутствие воды в трубах, с трудом. Сказочный особняк магического рода был просто огромным зданием без удобств и со слоем пыли на каждом видимом предмете, полу и даже на обоях. Пришлось первым делом сбегать в лес, благо он и при более близком рассмотрении оказался лесом, а не неухоженным садом, и я смогла уединиться в кустиках. Воды на чай в бутылке не осталось, но во время быстрой прогулки я приметила неподалеку ручеек. Набрав воды в обнаруженное на кухне ведро, отмыла и часть стола, и сиденье стула, и парочку чашек про запас. Выпив очень невкусного и почти бесцветного чаю и доев печенье, я продолжила осмотр дома и леса вокруг него. Хотелось понять, где находится особняк. Ни из окон верхних этажей, ни из разных частей леса я не заметила границы владений, а подъездная аллея вела к воротам, за которыми клубился серебристый туман. Высовывать нос за кованую решетку я не рискнула, как и не рискнула выйти из особняка через арку в холле. Мало ли, могу ведь и не попасть в дом второй раз. Лишь к обеду я обнаружила вход в подвал и очутилась, наконец, в ритуальном зале. Это была большая круглая комната, будто целиком высеченная в скале. Потолок, стены и пол плавно перетекали друг в друга, а сплошной рисунок из всевозможных рун, звезд и линий немного светился бледно-золотистым светом, позволяя рассмотреть возвышение в центре. Небольшой по высоте, но широкий гранитный круг, густо покрытый высеченными на нем рунами, служил обрамлением для огромного плоского драгоценного камня. Внутри камня мягко пульсировал алый огонек, делая его похожим на гигантский рубин с множеством граней внутри, от которых свет отражался, преломлялся и рассеивался к самому краю. На ощупь камень оказался теплым и не таким гладким, а сияние завораживало настолько, что хотелось вечно сидеть и смотреть в пульсирующую глубину. Я очнулась в тот момент, когда оцарапался рисунок рун на гранитном кольце. Выступившая капелька крови тут же впиталась, руны сверкнули, и алое каменное сердце вспыхнуло ярче. «Это камень рода?» — спросила я себя, ведь больше некого. Даже многочисленные портреты, развешанные во всех комнатах, кроме спален, не двигались. Мне надо, от фантазии, как я сознательно себя раню и поливаю все кругом кровью, меня передернуло. Пусть я не брезгливо, но уже не ребенок, чтобы не задумываться о последствиях. Если и вскрою себе вену, то трижды подумаю и запасусь антисептиком и бинтами. Зов желудка отвлек от дальнейшего осмотра и раздумий. Я поднялась из подвала, собираясь отправиться обратно к Костехруму, и уже в холле отметила, что все кругом, если сосредоточиться, опутывает сияние нитей разных цветов и оттенков, которые складываются где просто в хаотичное переплетение, где в сияющие руны. Забыв о желании поесть, я увлеклась этим открытием и вскоре поняла, что руны сияют там, где для каких-то целей были использованы рунные цепочки, а рисунок из линий, завитков и геометрических фигур, чары, наложенные при помощи палочки, а цвет и форма нити зависит от использованного заклинания. А я, пусть не помню ни одного движения палочкой и не знаю ни одной руны, интуитивно понимаю значение каждого символа. Видимо, это что-то из родовых особенностей в сочетании с интуицией. Проводя пальцами по линиям на портале большого камина в холле, пробормотала я, обнаружив разрыв в одном месте рисунка, я, не желая видеть несовершенства, потянула на себя два хвостика нитей, соединила их и лишь после сообразила, что сделала. Тем временем вновь заработавший камин сверкнул зеленым светом, будто приглашая им воспользоваться. На полке стояла шкатулка с дымолетным порошком, но я не кинулась тут же проверять работу транспортного средства. Сначала я попыталась найти и изменить настройки. Это оказалось сложнее, чем просто связать две порванные нити. Я действовала на голой интуиции, но в конечном итоге удалось закрыть доступ всем, кроме меня, и сменить адрес. Не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал, что особняк Поттеров нашелся. «Добрый день, мистер Костехрум», — сказала я, выйдя из камина в кабинете гоблина, искренне надеясь, что мое дилетантское вмешательство в настройки камина не помешает мне вернуться в особняк. «Здравствуйте, мисс Поттер», — осклабился зеленошкурый. Он сидел за своим широченным столом и перебирал какие-то бумаги. Лишь когда я опустилась в предложенное кресло, Костехрум отложил документы и уставился на меня. «Решились?» «Да». Гоблин сам себе кивнул, вытащил и выставил передо мной на стол небольшой каменный сундучок. «По договоренности с родом Поттер этот артефакт хранится в банке». «И что это?» — спросила я. «Хранилище для колец рода», явно удивившись моему вопросу, Костехрум отпер сундучок и откинул крышку. На подушке из алого бархата возлежало несколько колец разного диаметра и из разного материала. «Это родовые перстни Поттеров», — поведя когтистой лапой, — сказал гоблин. «Кольцо главы рода, наследника, регента рода и хранительницы рода. После смены статуса или смерти владельца кольца сами собой возвращаются в хранилище». Я покивала и вновь взглянула на кольца. «И какое из них?» «Кольцо лорда». Гоблин издевательски осклабился и повел лапой вновь, как бы давая понять, что подсказки закончились, выбирать мне придется наобум. «Вы должны почувствовать нужное», — сказал он. «Вот попадос». Ничего не оставалось, кроме как всматриваться и водить ладонью над кольцами, пытаясь хоть что-то понять. Магия колец была хорошо спрятана, так что пришлось довериться интуиции. И немножко посомневавшись, я подняла широкий ободок из золота, украшенный 5 квадратными рубинами. Стоило его примерить, кольцо сжалось до размера моего пальца, а после произошло то, чего я совсем не ожидала. Широкая полоска золота будто впиталась в кожу, чтобы с пощипывающей болью проступить от запястья и выше золотистой с алыми вкраплениями тату из звезд, солнца, завитков и рун. Я задрала рукав рубашки Дадли, чтобы рассмотреть ее. Рисунок был столь плотным, что скорее напоминал тонкий золотой наруч. «Поздравляю», — объявил Костехрум. «Вы достойны титула главы рода». Я подняла на гоблина полный вопросов взгляд. «Чтобы стать полноценной леди Поттер, вам надо добраться до камня рода и окропить его кровью, прося благословения предков. После этого вы, возможно, станете полноценной главой рода Поттер. А если нет», — напряглась я. «Через какое-то время кольцо вернет свой изначальный вид», — ответил гоблин. «И мало чем будет отличаться от любого самого обычного кольца. Вы даже не сможете его скрыть или вновь сделать наручем. А вот и подвох», — констатировала я. «Выходит, недостаточно просто примерить кольцо. Мало быть достойной титула, надо быть достойной магии рода, а она не в кольце, а в камне рода. Двухфазная аутентификация какая-то». «Хорошо, спасибо за пояснение», — успокоившись, сказала я. «Скажите, мистер Костехрум, с момента моего ухода происходило что-то важное, что прямо или косвенно касается меня и семьи Поттер?» Гоблин отрицательно покачал головой, его темные глазки сверкнули любопытством. «Значит, пока мое отсутствие в доме Натисовой не обнаружено в мире магов, подумала я, это хорошо, а в родовое хранилище я смогу попасть уже после того, как полностью вступлю в права леди». Задала я еще один вопрос. Гоблин удовлетворительно кивнул. «Что ж», – пробормотала я, – «на этом пока мои дела в банке завершены. Благодаря брошюре, которую вызубрила наизусть, я за несколько секунд мысленно проложила себе такой маршрут, чтобы выбраться из магического мира в Макдловский, минуя косую аллею и дырявый котел. Осваиваться в новой реальности и в новом статусе я собиралась с мира обычных людей. Рисковала, конечно, но среди Макдлов у меня меньше шансов встретить того, кто хотя бы заподозрит во мне Гарри Поттера. План на первый день был прост – купить вещи на первое время. Именно этим я и занялась, радуясь тому, что волшебный кошелек сам конвертирует волшебную валюту в фунты. Через пару часов в потрепанном рюкзаке лежала новенькая пижама, темно-серые джинсы, несколько футболок, кеды, белье, носки, а еще пачка чая, коробка печенья, упаковка сыра, сосисок, десяток шоколадок, мешок леденцов. Остальное я тащила в пластиковом пакете. Упаковку хлеба для тостов, несколько больших пачек чипсов и 3-литровых бутылки воды. Оставалось надеяться, что мне удастся вернуться в особняк. Иначе я буду очень глупо выглядеть со всем этим добром, если придется вернуться к Дурслям. После покупок я забежала в кафе с фастфудом и от души побаловала себя вкусными гадостями. Хорошо быть маленькой и тоненькой. В ближайшее время не грозит поправиться, даже если буду лопать жирное и сладкое по 7 раз в день. «Наслаждайся, Лина», обозрев заваленный едой поднос, шепнула я себе. «Похоже, прямо сейчас есть и не толстеть, единственный плюс в новой жизни». Последним делом я заглянула в аптеку и купила все, что могло понадобиться в ближайшее время. На мое счастье, камин в гостинице «Маргаритка» спокойно перенес меня домой, стоило бросить под ноги порошок и шепнуть «Домри» по в лесу по-русски. Параноик во мне подошел к шифру со всей ответственностью. Если и найдется поблизости тот, кто знает русский, то вряд ли он сообразит, что Рипо – это от Генриетты Поттер. Зато вышло просто и коротко. «И не забуду, и не собьюсь», произнося. За время моего отсутствия особняк ни капельки не изменился. Пыль, сумрак и нити не жизни. Я оставила продукты на кухне, сбегала наверх, сменила безразмерные вещи до длина новую одежду и с пакетом из аптеки направилась в подвал. «Ну, начнем, пожалуй», подойдя к родовому камню и немного над ним постояв, шепнула я и выдохнула. «Будем надеяться, не случится ничего непредвиденного». Из пакета я извлекла бинт, антисептик и маникюрные ножнички. Пришлось повозиться, чтобы нарезать бинт и сложить его небольшими квадратиками. Протирая руку антисептиком, я вдумчиво оценивала каждую вену. Резать ладонь не стоило, заживать будет долго, а я не смогу ничего делать, как и прокалывать пальцы. Вены на запястье наводили на мысль о людях с психологическими проблемами, а в сгибе локтя откровенно пугали тем, что могу не справиться и сильно себе навредить. «Вот и решай», — хихикнула я, после того, как протерла всю руку от запястья и почти до плеча. «А, ладно, протыкать руку ножничками было страшно, но нож мне не продали бы ни в хозяйственном, ни в магазине для охотников, а рядом с родовым камнем ничего подходящего не валялось». Застонав от ужаса, когда на запястье быстро выступила огромная капля, я перевернула руку, позволяя крови стекать прямо на огромный рубин. Капли одна за другой мгновенно впитывались, а мне оставалось только наблюдать, как камень рода разгорается и пульсирует все ярче и быстрее. Когда в голове немного зашумело, я спохватилась, пережала руку полоской бинта выше локтя, обработала порез и поскорее туго забинтовала. «Ты идиотка!» – обозвала себя. «Разве можно отвлекаться, когда делаешь что-то подобное?» Ответить было некому, а вести с собой диалоги, отвечая то за Хара, то за Лину – шизофрения. «Ничего, ты освоишься», – убежденно заверил внутренний голос. «На ближайшее очень долгое время твой лучший друг и союзник – ты сама». Из ритуального зала я выбиралась почти ползком, а наверху первым делом распаковала шоколадку и умяла ее в несколько больших укусов, едва ощущая вкус. После этого упала на стул и прикрыла глаза. «Нет, так не пойдет», — поняла через минуту. «Надо подремать». Понадеявшись, что сосиски не испортятся, я запихала всю еду в большой белый шкафчик, более всего похожий на своеобразный холодильник, но без холода, и, тем успокоив свою совесть, отправилась в облюбованную спальню, переоделась в пижаму и завалилась спать, развернув утром ежедневный пророк и убедившись, что жизнь в магической Британии тиха и размерена. Альбус Дамблдор даже немного расстроился. Отсутствие хоть каких-то событий означало, что никто не вспомнит про великого и светлого мага, мудрого старца и защитника, не придет за советом и не будет благодарен впоследствии. Как же хорошо жилось раньше. Пусть Гриндевальд или Волдеморт пугали волшебников, но для Альбуса их присутствие на арене было лучшим временем жизни. Кровь бежала по венам, разум был занят разработкой планов и просчитыванием будущего на несколько шагов вперед. Как хорошо было быть игроком, фигурки которого движутся по шахматной доске в танце, известном лишь гроссмейстеру. А сейчас, его, самого известного волшебника Британии, задвинули в темный угол и прикрыли пыльным куском ткани. О нем пытаются забыть. Ничего, скоро все вспомнят, кому обязаны своим спокойствием, добродушно усмехнулся директор. Ждать осталось совсем недолго. Чуть больше месяца осталось до поступления в Хогвартс мага, для которого Альбус уже разработал очень занимательную партию на своей игральной доске. Осталось лишь установить фигурку Гарри Поттера на предназначенную ему клеточку. Довольно напевая прилипчивый мотивчик, Дамблдор наполнил чашку чаем и бросил в рот лимонный леденец. Скосив взгляд, волшебник пронаблюдал за тем, как зачарованное перо раз за разом выводит на конверте адрес. Уже скоро все изменится. Надо только дождаться письма из банка с ключом от сейфа Поттера, а потом директор снарядит Хагрида с визитом к юному Гарри. Стоит даже заранее предупредить великана, чтобы тот успел заранее порыдать и подготовиться. Но ключ не прибыл ни в этот день, ни через день. Нацепив маску смирения и доброжелательности, Альбус Дамблдор совершил личный визит в Гринготтс. Но самый главный гоблин взглянул на него сквозь очечки и сообщил: «У нас нет ключа от сейфа Гарри Поттера». «А где он?» — самым вежливым тоном уточнил Дамблдор. У него не было видов на содержимое сейфа своего героя, хотя деньги из наследства Джеймса закончились еще пару лет назад, но ключ был хорошим способом держать мальчика под контролем. Тот ни в коем случае не должен и помыслить себя свободным и независимым. «Мы не можем этого знать», — осклабился, что у гоблинов означало вежливую улыбку. «Самый главный гоблин». Дамблдор внутренне напрягся, хотя внешне ничто не выдало его состояние. Он ужасно не любил общаться с гоблинами. Все время казалось, что они издеваются над ним. Альбусу нравилось слыть чудаковатым. Это давало более широкий простор для маневра, и никто никогда заранее не знал, что директор выкинет. Но совсем другое дело – быть смешным в глазах существ, которых Дамблдор считал не такими уж и разумными. «А кто может знать? У вас нет полномочий для владения этими сведениями», – очень серьезно ответил самый главный гоблин. И даже некоторое время спустя добиться от гоблинов объяснений не удалось. Зеленошкурые не только заявляли о собственной независимости от законов и властей остального магического мира, но и оправдывали собственные заявления. Дамблдор вернулся в Хогвартс в середине дня, чтобы увидеть сотню сов, рассевшихся на всех мыслимых и немыслимых поверхностях в собственном кабинете. И если пережить изгнание голдящих наглых птиц, каждая из которых требовала компенсацию за неудавшуюся доставку, кое-как удалось, то сотня пятнышек на полу, столе, кресле, приборах и шкафах едва не довели волшебника до припадка. С десяток раз взмахнув палочкой, чтобы удалить грязь, птичьи пометы, перья, Дамблдор вытащил из шкафа прибор, распознающий местонахождение Гарри Поттера. Всего артефактов, настроенных на мальчика, у директора было не меньше полудюжины. Большую часть времени он следил лишь за одним, пластинкой с множеством разнокалиберных трубочек, из которых то и дело вырывались сгустки разноцветного дыма. Этот маленький прибор давно и прочно занял место на столе директора, и многие воспринимали его как забавное украшение, не видя его истинного назначения. Другие артефакты были и в разы больше, и от них сильнее фанило ныне запрещенной магией. Альбусом же, как главой Визингомата, запрещенный, извлеченный артефакт напоминал большой компас, укрепленный на полусфере диск из серебра, который наклонялся из стороны в сторону, когда крохотные шарики на нем перекатывались по лабиринту бороздок. Установив прибор в центре стола, Дамблдор привычным жестом активировал его и приготовился наблюдать за появляющимся над пластиной изображением. Когда-то давно Альбус привязал этот артефакт к мальчику, и с тех пор в любое время дня и ночи мог понаблюдать за ним так, будто находился совсем рядом, но за 10 лет использовал эту возможность всего раз 5 или 6. Находились и более важные дела, чем лично следить за Гарри Поттером. Отчетов Арабеллы хватало с лихвой. Ждал директор довольно долго, но ничего не происходило. Тогда он еще раз активировал прибор, но и со второй попытки ничего не вышло. Мысленно выругавшись, Альбус отсоединил диск от полусферы и заглянул в крохотный резервуар под ним. От легчайшего дуновения мелкое, как прах, алая пыль облачком вырвалась из углубления и рассеялась по столу. «Что?» – выдохнул Дамблдор и замер, рассматривая собственный стол. На его памяти ничего подобного прежде не происходило. Правда, и о кровной магии Альбус знал очень мало. «Ничего, не страшно». Успокаивая себя, директор извлек еще один прибор, завязанный, на этот раз, на петунью ныне Дурсль. Настроил его Дамблдор много лет назад, когда получил письмо от этой нахальной маглы. У Альбуса были большие планы на Лили, и не хотелось, чтобы им помешала ее старшая сестрица. После этот предусмотрительный жест очень помог, ведь даже сама юная миссис Поттер не знала, куда перебралась ее старшая сестра после свадьбы с Вернаном Дурслем. На этот раз прибор сработал надежно, и над ним, возникая линия за линией, оказалась спроецирована сильно увеличенная карта какой-то местности. Не узнав в изображении город, где все эти годы жили Дурсли, Альбус насторожился. Часть 6. Пробуждение вышло внезапным и пугающим. За стенкой грохотало, почти взрывалось, и я по старой общажной привычке попыталась нащупать на тумбочке телефон, чтобы затем уползти под стол у окна. Телефона на привычном месте не оказалось, а край кровати отодвинулся настолько, будто я спала не на своей продавленной полуторке. Где-то рядом все еще что-то громыхало, скрипело, пищало и свистело, но я осталась лежать, непонимающе таращись в темнеющий над головой полог кровати. «Где я?» — возник в голове запоздалый вопрос, но тут же вспомнилось все, что приключилось со мной за последние дни, и интуиция подсказала, что лучше остаться в комнате и переждать. Я же не героиня малобюджетного ужастика, где герои знают, что в подвале кто-то есть, но все равно отправляются вниз, напомнила я себе, и внутренний голос поддакнул. Ему уже стоило придумать собственное имя. Этим я и занялась, настороженно прислушиваясь к пугающей какофонии за пределами спальни. Моя интуиция, слишком просто, перебирала я, мой мудрый внутренний голос, слишком пафосно, шиза, просто слишком. Дамблдор вернулся в свой кабинет и раздосадованно упал в кресло. Он побывал в Литтл-Уиндинге, но там его постигло первое разочарование. Арабелла лишь растерянно хлопала глазками, когда Альбус ворвался в ее дом и потребовал ответа. Оказалось, скрипка сломала ногу, вернулась домой 3 дня назад и почти не вставала с постели. Поэтому она не видела ни самого Гарри, ни Дурсли, ни сов с письмами. Осторожные расспросы соседей, легилименция и последовавшие за всем этим облевыты тоже ничего не дали. Только выяснилось, что Вернан Дурсли оставил в своей фирме неясное сообщение на автоответчике, что уезжает с семьей в отпуск, но никто из его работников не знал, куда именно так спешно отправились Дурсли. Карта, которую показывал артефакт, была ужасно неудобной, но кое-как Альбус разобрался и отыскал миссис Дурсль. Та вместе с мужем и сыном нашлась в какой-то маленькой гостинице в Каукварке. Заглянув в разум всех троих, Дамблдор ничего не выяснил о местонахождении Гарри Поттера. Лишь то, что однажды вечером несколько дней назад тот не вернулся домой и больше не появлялся. Дальше Дамблдор искать не стал, и так понимая, что время упущено, и виноват в своей неудаче он сам. Не стоило все пускать на самотек. Много лет назад он так спешил избавиться от маленького проблемного комочка, что быстро написал записку, прицепил к ней чары, которые должны были заставить того, кто прикоснется к пергаменту, не любить, но принять сына Джеймса и Лили, и с облегчением отправился наслаждаться заслуженными почестями. Правда, уже через день газеты подхватили брошенные им слова, и вместо того, чтобы восхвалять ум и прозорливость Альбуса Дамблдора, орденцы которого победили Волдеморта и спасли мир, волшебники вознесли на пьедестал мальчика, который выжил. Пережив разочарование, Дамблдор спешно вернулся в маленький городок близ Лондона, чтобы провести над Гарри ритуал паутина. Альбусу совсем не хотелось, чтобы уже через день дом Патисовой завалило письмами от поклонников, а Дурсли заподозрили, что подброшенный им мальчик не просто волшебник, а известный волшебник. Тогда же Дамблдор привязал к Гарри пару артефактов-следилок, но один прибор был темным и очень мощным. Его нельзя было завязывать на ребенка, и тогда Альбус исхитрился и обошел это ограничение, привязав Гарри к артефакту через тетку. Но из-за этого следилка работала не слишком корректно. Она показывала точное местонахождение мальчика лишь в том случае, если он жил в одном доме с миссис Дурсль. Но стоило двум связанным объектам разлучиться хотя бы на сутки, и артефакт сначала сбоил, продолжая показывать положение Гарри прежним день или два, а потом отключался. Пару раз за эти годы Дурсли уезжали в отпуск и оставляли мальчика с Арабеллой. Тогда артефакт отключался, но вновь начинал работать через три дня после того, как Дурсли возвращались. Но этим летом отъезда Дурсли не предвиделось, и Альбус расслабился, и не допустил и мысли, что Поттер куда-то денется. Перо, которое Альбус настроил на следилку, выводило адрес, а мальчика уже не было в доме по Тисовой улице. Оставалась надежда на артефакт, постоянно находившийся на столе директора, но и тот перестал работать, хотя все, что он показывал, состояние физического и магического здоровья Гарри Поттера. Думать о том, что Поттер не просто исчез, а погиб, не хотелось. Это происшествие тут же обрывало все планы Альбуса на многие и многие годы вперед. Из безопасного укрытия спальни я выбралась лишь к полудню нового дня. Дом, как ни странно, не развалился, на него не напали дикие звери, не случилось внезапного локального ливня. Объяснить шум и тряску было нечем, пока я по привычке не крутанула кран на кухне, забыв о том, что в трубах нет воды. Выругавшись, я отвернулась к ведру, собираясь зачерпнуть из него немного для умывания, и тут раздался такой знакомый, такой обыденный и такой чарующий шум воды, что несколько секунд просто стояла и ошарашенно таращилась на то, как в раковину хлещет кристально чистый ледяной поток. Как оказалось, с того момента, как я проверяла в последний раз, в доме появился свет, вода и заработали бытовые артефакты. На выяснение этого я потратила несколько часов, всякий раз восторженно вскрикивая, как ребенок. Теперь у меня была возможность нормально жить в огромном, пугающе пустом, но удобном доме. Домик Рипа в лесу ожил. Я могла зажигать лампы во всех комнатах, вода шла из всех кранов во всех ваннах, работал слив в уборных, а на кухне активировался шкаф, который оказался не холодильным, а с чарами стазиса. Именно в него я вечером сунула продукты, так что всеми новыми удобствами я наслаждалась еще и на сытый желудок. До комфорта было еще далеко, но приятные перемены позволяли надеяться на светлое будущее. И я старалась не думать о том, что, вероятно, все в доме работало на моей собственной магии, перейдя в камень рода с моей кровью. Вроде и весело чувствовать себя источником собственного комфорта, но фантазия очень быстро начала подбрасывать картинки того, как дом однажды ночью съедает меня, чтобы оживить еще что-нибудь. БРР. В следующий выход из дома я накупила кучу всего необходимого для того, чтобы продержаться в доме до отъезда в Хогвартс. Возникла мысль вообще не ехать в школу, но это означало, что мне надо обустраивать не домик девочки Лины, а убежище леди Поттер. Вряд ли про меня забудут, если 1 сентября я не явлюсь в Хогвартс. Уж Дамблдор точно поднимет на уши все доступные ему силы, и меня будут выслеживать и загонять, как дичь. Пока меня спасало то, что смерть, похоже, оборвала все висящие на мне следилки. Но никто не гарантирует, что волшебники не найдут новые способы меня разыскать. Особняк Поттеров надежно скрыт, конечно. Вряд ли хоть кто-то знает, где находится дом, и вряд ли у кого-то есть возможность в него попасть. Но не буду же я сидеть в особняке постоянно. Надо будет хоть раз, но выйти до 17-летия, а там попадусь на глаза какому-нибудь магу, и все, конец. Глаза у то ли девочки, то ли мальчика Поттера очень уж приметные. Да и шрам, хоть и тоненький, но есть. В общем, немного поспорив с внутренним голосом, я разработала простой и выполнимый план. Месяц стараюсь как можно меньше контактировать с магическим миром, постигаю основы обитания среди волшебников и являюсь на вокзал утром 1 сентября. И это означало, что хоть раз, но мне придется выбраться на косую аллею за покупками, а все остальное время я могу вполне комфортно получать необходимое в магловском мире. Действуя согласно плану, я прикупила кое-какую бытовую химию, косметику, средства гигиены, еще немного одежды и еды, и приступила к более вдумчивому осмотру дома. Если рассуждать логически, в доме волшебников наверняка должно было найтись достаточно вещей, которые я смогу использовать не только в самом доме, но и за его пределами. Именно поэтому тщательному осмотру в первую очередь подверглись спальни Джеймса и Сириуса. И я не ошиблась. Нашлись учебники по чарам, трансфигурации, астрономии и другим предметам. И книги были в прекрасном состоянии. Я без раздумий перетащила их в комнатку по соседству со своей спальней, мою новую комнату для занятий. В итоге мне предстояло купить лишь книги по зельям и защите. Все остальное совпадало со списком учебников за первый курс, который я помнила по канону. Оставалось лишь при первой возможности проверить свою память в магазине, взглянув на собранную стопку учебников. Кроме книг нашлись черновики летних домашних заданий, письма, квиддичные журналы и огромное количество черновиков на начатые, но так и не законченные Джеймсом артефакты. Перебирая листочки, я осознала, что отец Харлины был увлекающимся раздолбаем, но раздолбаем невероятно талантливым. Даже я, ничего не знавшая о магии, понимала почти все и понимала, что это гениально. Впервые я ощутила, что у маленькой девочки, место которой я заняла, был отец, и тот должен был стать артефактором, но почему-то решил, что его миссия в жизни – воевать, и это все плохо закончилось. Но я не могла на него злиться, я чувствовала лишь жалость и скорбь, он ведь был не старше меня, когда его убили. Эта мысль пугала до чертиков, мне умирать не хотелось, и даже участвовать в чем-то, что сопряжено с опасностью. В шкафу Джеймса я обнаружила немного потрепанный рюкзак, оказавшийся совсем не рюкзаком, а каким-то невероятно дорогущим артефактом. Методом тыка я определила, что одна из рунных цепочек превращает простой и легкий рюкзак в огромный сундук с десятками отделений, каждая из которых обладала своими чарами расширения пространства. Просто брошенные в рюкзак вещи попадали в самое первое отделение, они разлетались по сундуку рандомно. Это обнадеживало, ведь у меня в планах был один, но очень большой забег по магазинам в магическом мире. Нагрянуть на Косую Аллею и в парочку других мест я решила в последний день июля. Это было рискованно, но мое любопытство перевесило осторожность. Почему-то я решила, что один раз удастся проскочить незамеченной. Был лишь один момент, где не удастся действовать инкогнито, и это лавка Ливандера. Но мне нужна волшебная палочка, без нее никак. Именно поэтому дальше дом я обыскивала очень тщательно, и была вознаграждена, когда обнаружила комнату, которой раньше то ли не было, то ли я ее не видела. Это было небольшое помещение, похожее на сейф в Гринготтсе, но здесь на полках хранилось не золото, а семейные реликвии Поттеров. Вышитые золотом мантии, украшенные драгоценными камнями и пышными перьями шляпы, рукописи и волшебные палочки. Именно ими я и занялась, надеясь, что хоть одна из палочек мне подойдет. Не желая повредить какую-нибудь семейную реликвию, я вынесла палочки из хранилища и расположилась с ними на широкой поляне среди леса. Палочек было больше трех дюжин, каждая в своей деревянной коробочке с небольшой карточкой-вкладышем. Кто-то заморочился и не только подписал имена прежних владельцев, но и состав палочек. Для начала я разделила палочки по внешнему виду, решив проверить красивые в первую очередь. Если ни одна не подойдет, то я успею смириться, если в итоге откликнется какая-нибудь неказистая. Посмотреть было на что. Одна палочка очень напоминала кривую и короткую палочку Беллатрисы, другая пестрела инкрустацией из разных пород дерева и драгоценных камней. Одна была полностью гладкой, но из золотистого дерева, а другая поражала воображение тончайшей резьбой. Но красивые и необычные палочки оставались лишь кусками дерева в моей руке. Я приуныла и перешла к палочкам попроще. Но ивовые, и рябиновые, и сосновые палочки никак не откликнулись. А парочка палочек с сердцевиной из жилы дракона и вовсе окатили холодом, как презрением. В итоге осталось всего две палочки, и я присмотрелась к ним повнимательнее, растягивая время перед окончательным провалом. Палочка из эвкалипта владел некий Харальд Поттер, живший более трех столетий назад. Палочка выглядела все еще крепкой, но на ней остались сколы и царапины. Мне она понравилась менее всех остальных. Стоило взять ее в руки, и старенькая палочка к моему ужасу осыпалась пеплом прямо в траву. Но я не испытала вины за это, лишь облегчение. Палочка выглядела хуже, чем первая палочка Рона Уизли. Последнюю палочку я откладывала подальше не из-за внешнего вида, а из-за древесины, из которой она была сделана. Со вздохом взяв палочку в руку, я прикрыла глаза, не желая видеть пусть и другую, но все же астролистовую палочку. Но через миг распахнула глаза, ощутив, как палочка мягко нагрелась в ладони. Никуда от этого не деться, смиряясь, выдохнула я, когда из кончика палочки посыпались золотые и фиолетовые искры. Теперь я более внимательно рассмотрела палочку и прочла карточку. Светло-серая с зеленоватым отливом дерева, довольно короткая и простая палочка, лишь рукоять украшена тонким рисунком, похожим на мелкие чешуйки. Ничего выдающегося или примечательного, и ничего о сердцевине. Самой интересной деталью палочки было имя ее предыдущей владелицы. Ею оказалась тезка Хара, Харолина Поттер, бабушка Джеймса. В этом есть что-то символичное, нашла я положительный момент в случившемся. Лучше так, чем палочка-близнец Волдеморта. Часть 7. На вокзале я была за час до отправления поезда. Во-первых, ужасно боялась запутаться и не успеть, а во-вторых, хотела без помех рассмотреть и платформу, и вокзал с магической стороны. Выданный Костехрумом справочник оказался настоящим кладом. Одной этой тоненькой книжки хватило, чтобы показать, как мало Гарри знал о магическом мире. Так с Макглавского вокзала попасть можно было не только на платформу 9.3.4, но и на несколько других. 10.3.4, 8.3.4, 7.3.4. На самом деле с магической стороны расположился самый настоящий магический вокзал, с которого можно было не только уехать в Хогвартс, но и отправиться через пролив, а также в Эдинбург и Кардифф, например. Да и Хогвартс-экспресс ходил чаще, чем казалось. Пусть его расписание и подстраивалось под нужды учеников, но во время учебных месяцев поезд совершал поездки до Лондона и обратно раз в две недели. Все это я узнала в зале магического вокзала, вход на который обнаружила на платформе со стороны головы поезда. Через этот зал можно было попасть и на остальные платформы. А большая мемориальная доска на стене рядом с расписанием сообщала, что в конце 60-х и начале 70-х несколько лет поезд в Хогвартс отбывал с ныне закрытой платформы 6.3.4. Это объясняло довольно странный вопрос Молли Уизли. По крайней мере, я решила пока не воспринимать эту семью в штыки и рассматривать все возможные версии. Хотя идти и проверять, как Уизли отреагируют на меня, не решилась. Пусть и очень хотелось это сделать, как и наплевать на все и отправиться камином сразу в Хагсмит, а не трястись несколько часов в поезде. Не может же быть, что совершенно все студенты прибывают в школу на поезде из Лондона. А как же те, кто живет в Шотландии, например? На платформе пока было мало народу, так что я без помех заняла купе ближе к хвосту поезда, устроилась поудобнее и принялась наблюдать. Торопык, подобно мне, не было. По-настоящему платформа начала заполняться людьми лишь в половине 11-го. Но я не жалела. Во всем есть плюсы. Моим плюсом было то, что появилась возможность рассмотреть значительную часть студентов, которых мне предстояло видеть в школе каждый день, а приоткрытое окно позволило еще и узнать имена некоторых. И без имен многих я бы и не узнала, хотя данному факту не удивилась, прогулявшись на Косую аллею 31 июля. За день до этого важного похода я серьезно задумалась над тем, стоит ли гримироваться. Раздумывая, я долго крутилась перед зеркалом в полный рост. Более всего расстраивало то, что девочкой на один день прикинуться не выйдет. Петунья так остригла непослушные волосы Хара, что я более всего походила на помойного котенка, чем на девочку. Более того, рассмотрев себя как следует, я поняла, что Петунья не просто экономила на парикмахере для Хара, а сознательно уродовала ребенка. Даже я, не присматриваясь, считала свою новую внешность весьма средней, если не хуже. На деле же Хара была довольно миленькой маленькой девочкой. Ничего так и не придумав, я пару раз дернула себя за пряди, жалея, что у меня нет времени отрастить волосы, и отправилась спать. А утром, при пробуждении, я заорала от страха, увидев перед лицом темную завесу. Это потом я обнаружила, что за ночь мои волосы отросли до середины спины, а сразу показалось, что на меня кто-то набросил темную ткань. Оказалось, что волосы у Хара вовсе не торчат в разные стороны непослушными прядями, просто у Поттер блэковские кудри, которым совершенно не подходят короткие стрижки. Под собственной тяжестью отросшие пряди распрямились у корней и явились блестящими локонами на концах. С длинными волосами мое лицо совершенно преобразилось. Стали видны и высокие скулы, и острый подбородок, и даже глаза заблестели ярче. Теперь меня бы и Дурсли не узнали, увидев в шаге от себя. Завершила преображение я уже на Макглавской стороне, купив в большом торговом центре довольно обычное серое платье, белые гольфы и удобные туфли из черной кожи. Образ серой мышки разбила желтым кардиганом и желтой же лентой в волосы. На фоне яркого элемента цвет глаз чуть потерялся. Волосы заплела в две толстые косички. В магическом Лондоне я появилась со стороны банка и решительно направилась в магазин пищевых принадлежностей. Несколько раз ходить на косую аллею не планировала, а потому стоило поскорее прикупить все нужное. За каких-то 2 часа я обошла несколько магазинов, скупая пергамент, чернила, перьевые ручки, стилизованные под перья, недостающие учебники, дополнительную литературу, все для практических занятий по всем предметам и тому подобные вещи. Очень помогало то, что продавцы при моем появлении уточняли только курс, и никому ничего объяснять не приходилось. Неполный набор учебников продавец в книжном тоже сам себе быстро объяснил тем, что у меня должен быть старший родственник-студент. Дополнительную литературу выбирала почти вслепую. Задавать вопросы побоялась, чтобы не привлекать внимание, а без помощи в огромном магазине найти много стоящего не удалось бы ни одному маглорожденному. Думая об этом, я заинтересовалась тем, по какому принципу и кто советовал дополнительную литературу Гермионе, раз девочка еще до школы знала все о Гарри Поттере. Думая об этом, я еще в магазине пролистала учебник по зельям и мысленно выругалась. На паре сотен страниц почти не было никаких объяснений, лишь бесконечные рецепты, скупые и не очень внятные. Если я не найду хоть что-то еще по предмету, то провалюсь на первом же уроке с таким же треском, как и Гарри. Когда со всеми основными покупками было покончено, я отправилась покорять единственный магазин, мысль о котором вызывала беспокойство. Магазин мантии на все случаи жизни встретил меня шелестом ткани, звоном ножниц в задней комнате и усталым пыхтением замершего на подставке светловолосого мальчика. «Малфой!» — мысленно опешила я, быстро отведя взгляд. Пришлось отвернуться к вешалкам справа, чтобы скрыть удивление. На знакомый мне образ драка этот мальчик не походил совершенно. Тощий, какой-то нескладный мальчик, с не просто светлыми, а совершенно белыми волосами, при моем появлении поднял взгляд темно-серых глаз. Честно говоря, этому Малфою было очень далеко до своего киношного образа. Я приготовилась отбивать словесные атаки, но блондин помалкивал. Я не могла повернуться и посмотреть на мальчика, чтобы понять причину его молчания, а потому просто мялась у вешалок со школьными юбками для девочек. «Едем в школу, милая», — раздался веселый голос, и передо мной появилась мадам Малкин, аккуратненькая брюнетка в идеально скроенном комплекте из платья по моде прошлого века и укороченной мантии. «Здравствуйте», — вежливо сказала я, быстро соображая, как поступить. Я планировала купить брюки, рубашки и все остальное в магловских магазинах, но мне нужны были мантии, а я совершенно не представляла, есть ли разница между мантиями для мальчиков и для девочек. «Мне пока рано ехать в школу, начала я импровизировать, — но мой брат поступает в Хогвартс в этом году. Я хочу сделать ему подарок. Мама дала денег, и я подумала, что пара лишних мантий – более практичный подарок, чем шоколад или печенье». Для подтверждения легенды я вытащила из кармана 10 золотых. Мадам Малкин доброжелательно улыбнулась, и я добавила: «Думаю, не составит труда подыскать нужное, мы с братом одного роста». Теперь у меня была возможность повернуться и бросить украдкой взгляд на Малфоя, а тот продолжал помалкивать и независимо таращился в окно, только на бледных щеках проступил легкий румянец. В итоге оказалось, что мантии от мадам Малкин универсальные, и даже на 7-м курсе и парни, и девушки носят одни и те же бесформенные хламиды. Настоящее гендерное равенство. Различались мантии лишь по качеству материала и по числу пуговиц. Через несколько минут Малфой все так же молча удрал, прихватив свой заказ, а я осталась и долго вдумчиво щупала разные мантии, попутно запоминая фасоны и цвета другой школьной одежды, а потом купила 3 мантии не из самой дорогой, но наиболее внешне приемлемой ткани, и прихватила каталог. Большую часть одежды в итоге купила в обычном мире, благо белые рубашки, черные брюки, серые пуловеры продавались в каждом магазине одежды, как и обувь. А путем нехитрых манипуляций через Костехрума удалось дозаказать у Малкин защитные перчатки, зимние мантии, галстуки, шапку, перчатки и шарф. Благо подобрать оказалось совсем несложно. И теперь мой удобный рюкзак, он же сундук, наполняло такое количество одежды, какого у меня в прошлой жизни и близко не было. Одних носков и платков целая гора. «Чтоб уж наверняка, Оливер!» — вскричал кто-то на платформе, отвлекая меня от самолюбования. Как раз перед моим окном на ходу замер и недовольно нахмурился высокий полноватый мальчик, Оливер. Его догнал такой же высокий тощий паренек с оттопыренными ушами. «Что тебе надо, Флинт?» – недовольно спросил полноватый. Я только хмыкнула. Лопоухость ничуть не портила довольно симпатичного в этой реальности Маркуса. Дальнейший разговор я не услышала, переключившись на возникшую в отдалении Гермиону. Вот Гринджер узнавалась без труда. Грива волос, кругленькое личико, выпирающие передние зубы. Девочка сосредоточенно тащила огромный чемодан, пыхтела, отдувалась и успевала все внимательно рассматривать. Потом появились и другие знакомые по книгам, но слабо или совершенно неузнаваемые мальчики и девочки. Разве что еще не Вилла я угадала без сомнений, заметив рядом бабушку и жабу. Устав разглядывать волшебников, я отвлеклась на то, чтобы обжить имеющееся пространство, а потому едва не пропустила появление семейства Уизли. Впереди рыжей колонны рябых бледноглазых подростков неслась низенькая толстая тетка в вязаном берете. На буксире Молли Уизли тащила невнятную мелкую пигалицу, половая принадлежность которой угадывалась исключительно и только по ситцевому платью в мелкий цветочек. Платье довольно сильно походило на ночную рубашку. Остальные дети неслись по бокам и позади миссис Уизли, от них все разбегались в стороны, не желая попасть под колеса их тележек. Рона среди этого рыжего вороха усмотрела лишь с пятой попытки. Он, как и многие, очень сильно отличался от знакомого образа. Маленькое, как у зверька, лицо, кудрявые волосы, светло-голубые глаза. Высокий для своего возраста, он почти не уступал близнецам, но казался настолько худым, что его легко бы сдул сильный порыв ветра. Полное несоответствие, хмыкнула я, разглядывая лицо, в котором не было ничего наивного и простецкого. Похоже, будет интересно. Я отвернулась, взяла извлеченную из рюкзака толстую тетрадь, сбросила ботинки и улеглась на диванчик, вытянув ноги. Часть 8. Месяц жизни в особняке пролетел незаметно. Я листала учебники, тренировалась писать пером и продумывала план на первое время в школе. Заучивать школьную программу в мои планы не входило совершенно. Хотя, казалось бы, ответственный попаданец должен знать и уметь все и вся, от кулинарии до строительства космической ракеты. Что там говорить про учебники за первый курс Хогвартса? Но мне претила идея впечатлять преподавателей. Оставим эту роль Гринджер. Мне хватит и среднего уровня. Гораздо больше времени я тратила на поиск полезных книг в домашней библиотеке и на исследование каждого сантиметра моего нового дома. Этого вполне хватало, чтобы не скучать. Через день я спускалась в ритуальный зал и сцеживала на алтарный камень немного крови. Чем дольше я это делала, тем быстрее заживали мои ранки, тем лучше себя чувствовала. Да и на дом мои манипуляции действовали. К магическому освещению и работающей канализации прибавились включившиеся чары уборки, благодаря которым с видимых поверхностей исчез толстый слой пыли. А я еще четче стала видеть магические нити. Даже недолгое время чувствовала себя особенной, пока не вычитала случайно, что видеть магию, вообще-то, нормально. Почти все волшебники видят магические нити без каких-либо дополнительных манипуляций. Лишь маглорожденные, полукровки и носители ограничителей, сильных проклятий и печатей через одного этого лишены. Ближе к сентябрю я закончила исследовать дом и прилегающую территорию и решила повнимательнее осмотреть домик Джеймса и Лили. Я не надеялась, что найду что-то полезное. Все же в доме родителей Хара уже кто-то знатно порыскал, вынеся все ценное. Для начала я отыскала довольно много фотографий и колдографий как Лили и Джеймса, так и их друзей, родителей. А в маленьком потрепанном магловском альбоме оказались детские фото Лили, ее сестры, Северуса Снейпа. Было странно рассматривать маленького невзрачного мальчика и осознавать, что он вырос в грозного профессора зельеварения. Я тогда еще подумала, что никому из друзей Джеймса и Лили не повезло в жизни. Они, конечно, не были в этом виновны, но близость к ним в том или ином виде задела каждого, даже Снейпа, с которым Гриффиндорка разругалась еще в школьные годы. Обойдя дом, в последнюю очередь я заглянула в детскую. Даже у меня, которую никак не затронула эта трагедия, наворачивались слезы при мысли, что именно в этой комнатке на глазах ребенка убили его мать. Что-то заставило меня внимательно осмотреть детскую и заглянуть под матрас в кроватке. Там-то и обнаружилась тетрадь, которая сейчас лежала у меня на коленях. Я погладила тетрадь по корешку, наслаждаясь шероховатостью кожи, и раскрыла ее на случайной странице. Дорога предстояла длинная. Обнаружив тетрадь, я сначала разочаровалась, но через мгновение поняла, что обнаружила самую ценную вещь, оставшуюся в доме. Ну, кроме многочисленных фотографий, их я собрала и перетащила в особняк, а там при помощи веревки и обычных бельевых прищепок соорудила настоящую стену памяти. Раз у меня нет живых портретов, то пусть будут хотя бы колдографии и фотографии. Жаль, что у меня лишь карточки чужих родителей и их друзей, а не настоящих близких. Тетрадь же была дневником Лили, и раскрылась мне лишь после капельки крови на корешок. Защита дневника поражала сложностью. Даже мне, вроде как дочери, дневник был доступен лишь частично. Я не могла открыть его на определенной записи или пролистать, и за раз мне открывалась лишь одна случайная запись. Первая запись, на которой дневник открылся, датировалась октябрем 81-го, а последняя на данный момент – ноябрем 71-го. Но внешне тетрадка не казалась такой уж толстой, так что я списала все на чары, или на леность рыжей гриффиндорки. Раз за 10 лет она не исписала и сотни страниц. Для себя я решила, что не буду читать дальше, если попадется что-то смущающее, но пока дневник Лили Эванс показывал эту особу пусть импульсивной, но все же вдумчивой и разумной девушкой. Она рассуждала о несовершенстве системы магического образования, искала способы улучшить лечебные зелья, жаловалась на волшебников и с нежностью делилась моментами своего материнства. У меня почти сразу вошло в привычку чтение по одной заметке каждый вечер перед сном. Вчера я почитать не успела и сейчас надеялась хоть немного отвлечься. Нынешняя запись относилась к первым дням учебы Лили на втором курсе, и ее переполняло негодование хозяйки тетради. Вот и начался новый учебный год. Я снова живу в одной комнате с несколькими девочками и вынуждена терпеть присутствие Блэка и его компашки в гостиной, в большом зале и на занятиях. Только в этом году эти глупые мальчишки стали еще злее. Они не только задирают Сева, мне тоже достается. Поттер вздохнуть не может, чтобы не сказать какую-нибудь глупость или гадость. Хуже всего в гостиной. Там мне совершенно не дают проходу. Теперь все эссе пишу в библиотеке. Познакомилась с девочками Ривенклавками. Оказывается, в Хогвартсе есть и другие студентки, кому нужна учеба, а не журнальчики и сплетни. Более того, мои новые подруги тоже считают программу обучения излишне упрощенной. После бесед с девочками решилась обратиться к декану с просьбой о переводе на другой факультет. И что же, МакГонагалл на все мои аргументы только губы поджала и через день пригласила к директору. И уже Дамблдор 2 часа мне объяснял то, что можно уложить в несколько фраз. Как я могу предавать свой факультет? Это не по-товарищески. Нельзя поддаваться сиюминутным желаниям. Гриффиндор – лучший. Всю лекцию я таращилась в одну точку, пытаясь понять, как личный выбор одной второкурсницы, имя которой большая часть львов вообще не знает, может повлиять на отношение к учебе всего факультета. Но, так или иначе, в перераспределении мне отказали, да еще и сообщили о моей просьбе всему Гриффиндору. Теперь Блэк и его подпевал и зовут меня предательницей. Я же в отместку стала чаще ходить на дополнительные уроки к Флитвику и Слакхорну, а декану прямо в лицо заявила, что ее предмет мне более не интересен. Теперь Гриффиндор ежедневно недополучает баллы, ведь мне не хочется отдуваться за других. Хмыкнув, я оторвалась от чтения. Лили, оказывается, была не такая уж и милая, скромная и послушная девочка. Второй курс, а характер покруче Гермионинова, да и внушаемости поменьше будет. Жаль, что мне не суждено познакомиться с этой волшебницей. Запись Лили вернула меня к размышлениям о выборе факультета. От этого решения зависело мое будущее на ближайшее время. И очень сильно зависело. Я не планировала до скончания времен скрывать свой пол, да и вряд ли выйдет. Прямо сейчас от разоблачения меня отделял мелкий возраст, общая убежденность магического населения и кардинально не девичья стрижка. Но пройдет год или два, и, возможно, очертания фигуры станут более женственными. Тогда никакая мантия не спасет, а пока я собиралась пользоваться ситуацией, и знала, что мне за это ничего не будет. Так гласил толстенький справочник по законам магического мира. До малого совершеннолетия все волшебники были защищены и практически неподсудны. Устав Хогвартса, копия которого нашлась в собрании Поттеров, лишь усилил мою уверенность. Я же не собиралась никого обманывать. Просто, не планировала рассказывать правду и рассеивать чужую слепоту. Пусть быть женщиной среди магов гораздо приятнее, чем среди маглов. Ущемлений, как явных, так и скрытых, гораздо меньше. Но меня это не защищает на все 100. Так, оказывается, амортенция на мужчин влияет сильнее, чем на женщин. Но это мартенцы и есть противоядие. А вот от подчиняющих амулетов, десятки разновидностей которых можно купить вполне легально, страдают как раз волшебницы. Да и с наследством представительницам моего пола сложнее, особенно до 14. Итак, на каком факультете я смогу без невосполнимых потерь дожить до малого совершеннолетия? Спросила себя, захлопнула тетрадь, прижала ее к груди и задумалась. На первый взгляд, Гриффиндор казался самым неудачным выбором. О нем из книг было известно больше всего, но это и вводило в заблуждение. МакГонагалл, конечно, совершенно не занимается своими подопечными. Дамблдор настолько загрузил ее своими обязанностями, что у него хватает времени на министерство, МКМ и вечера за чаем со студентами, а Минерва даже редкие обращения выслушать не досуг. Каждый год в школу поступает с десяток или больше детей, которых оторвали от семьи и дома и поселили в холодном замке на 10 месяцев. Вряд ли они легко адаптируются. Но МакГонагалл не помогает им, ничего не объясняет, сбрасывает это дело на старост. Но, кто старосты? Пятикурсники и семикурсники, выпускники. Их собственные проблемы явно заботят больше, чем кучка перепуганных детей. Спальни у Гриффиндора общие, душевые и туалеты, тоже не место для уединения. Гостиная тесная, да и гриффиндорцы не пример хороших соседей по общаге.